Пока трио отдыхало, я подошел к пианисту и сказал, что ему больше не нужно играть «Влюбленных под звездами». Я изобразил самую дружескую улыбку, на какую только был способен. «Ты уже достаточно наигрался ее для меня. Кажется, пора и остановиться». Он посмотрел на меня, как бы взвешивая что-то в уме. Мы были друзьями, немало выпили вместе и давно прошли фазу обычных вежливых околичностей. «Не совсем понятно», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я играл эту песню по-другому или вообще не играть ее? Тут большая разница, и мне хотелось бы прояснить это дело». «Я хочу, чтобы ты больше не играл ее», — сказал я. «Тебе не нравится мое исполнение?» «Да нет, нет у меня никаких претензий к твоей игре. Она великолепна. Не так уж много людей на свете могут сыграть эту мелодию так, как ты». «Так ты больше не хочешь слышать саму мелодию?» «Можно сказать и так», — ответил я. «Хм, какая ты Касабланка», — сказал он. «Вроде того», — сказал я. После этого, ловя на себе иногда мой взгляд, пианист играл несколько тактов из «А время проходит». Причина, по которой я не хотел больше слушать эту мелодию, не имела ничего общего с воспоминаниями о Симамото. Просто песня больше не действовала на меня так, как раньше. Не могу сказать, почему. Не стало той изюминки, которую я нашел в ней когда-то. Теперь это была всего лишь красивая мелодия, не больше. И я больше не собирался склоняться над трупом прекрасной песни. «О чем ты думаешь?» — спросила меня Юкико, войдя в комнату. Была половина третьего утра. Я лежал на диване, уставившись в потолок. «Да вот, думал о пустыне», — сказал я. «О пустыне?» — спросила она, присаживаясь в ногах и глядя на меня. «О какой пустыне?» «Просто об обычной пустыне, с песчаными барханами и кактусами. Там полно всего, всякой жизни». «И я тоже в этой пустыне?» — спросила она. «Конечно», — сказал я. «Все мы там живем, но на самом деле по-настоящему живет лишь сама пустыня, как в кино». «В каком кино?» «В фильме Диснея «Живая пустыня». Ну, документальный фильм. Ты не смотрел его в детстве?» «Нет», — ответила она. «Немного странно», — подумал я. «В моей младшей школе всех стадом водили в кино смотреть этот фильм. Но Юкико на 5 лет младше. Когда он вышел, она могла быть еще слишком маленькой». «Почему бы нам в следующее воскресенье не взять его в прокате и не посмотреть всем вместе? Это классный фильм, замечательный сценарий, и там уйма всяческих животных, цветов. Детям понравится». Юкико улыбнулась мне. Как давно я не видел ее улыбку. «Ты хочешь уйти от меня?» — спросила она. «Юкико, я люблю тебя», — сказал я. «Может и так, но я спрашиваю, хочешь ли ты уйти от меня? Отвечай «да» или «нет». Других ответов я не принимаю». «Я не хочу уходить», — сказал я и мотнул головой. «Наверное, у меня нет прав так говорить, но я не хочу уходить от тебя. Если я сейчас уйду, то не знаю, что со мной будет. Я больше не хочу быть один. Лучше умереть». Она протянула руку и положила мне на грудь и заглянула глубоко в мои глаза. «Забудь о правах. Не думаю, что у кого-нибудь есть такие права», — сказала она. Ощущая тепло ее руки на своей груди, я подумал о смерти. Я вполне мог умереть в тот день на шоссе вдвоем с Симамото, и тогда мое тело уже не существовало бы. Я бы исчез, растворился навеки, подобно многому другому. Но я здесь, и вот теплая рука Юкико на моей груди. «Юкико», — сказал я очень люблю тебя. Я люблю тебя с первого дня нашей встречи, и сейчас чувствую то же самое. Если бы мы с тобой не встретились, моя жизнь была бы невыносимой. У меня нет слов, чтобы сказать, как я тебе за это благодарен. И вместо этого я мучаю тебя. Потому что я эгоистичное, безнадежное, никчемное человеческое существо. Без всяких видимых причин я терзаю окружающих меня людей и в результате терзаю сам. Ломаю жизни других и свою собственную. Не потому, что мне это нравится, но этим все всегда заканчивается». «Никто не спорит», — тихо сказала Юкико. В уголках рта прятались следы ее улыбки. «Ты определенно эгоистичный, безнадежный человек, и ты действительно мучаешь меня». Какое-то время я смотрел на нее. Ее слова почему-то нисколько не обвиняли. Она не злилась и не грустила, всего лишь объясняла очевидное. Я долго пытался подобрать верные слова. «Мне всегда казалось, что я изо всех сил стараюсь стать кем-то еще, как бы пытаясь найти новое место, ухватиться за новую жизнь, новую личность. Наверное, это часть взросления, хотя это еще и попытка перестроить себя. Становясь другим собой, я мог бы освободиться от всего. Я искренне верил, что можно убежать от себя, пока я делал усилия. Но всегда заходил в тупик. Куда бы я ни шел, я всегда приходил к себе». Какое-то недостающее звено никогда не менялось. Окружающий мир может измениться, но я по-прежнему все тот же самый ущербный человек. Те же недостающие элементы мучают меня голодом, который никогда не утоляется. Мне кажется, что сама эта недостача является неотъемлемой частью меня. Я бы хотел стать другим человеком ради тебя. Это может быть нелегко, но если я выложусь до конца, может, я и смогу измениться». Однако правда заключается в том, что если ситуация повторится, я могу повести себя точно так же и снова причиню тебе боль. Не могу ничего обещать. Вот что я имел в виду, когда говорил, что не имею права. У меня просто не хватает убежденности, чтобы победить в себе эту силу. И ты всегда старался избегать этой силы? Наверное, да, сказал я. Бедолага. Сказала она, как будто громко прочитала написанное крупными буквами на стене. «Может, это и впрямь написано на стене?» — подумал я. «Не знаю, что и сказать», — продолжил я. «Знаю только, что не хочу уходить от тебя. Но правильный ли это ответ? Я ведь не знаю даже, в моих ли силах сделать этот выбор. Юкико, ты мучаешься. Я это вижу. Я ощущаю твою руку. Но есть нечто, чего не увидишь и не пощупаешь. Назови это чувствами». Или вероятностями, которые возникли где-то и смешались внутри меня. И я не могу их выбрать или дать на них ответ. Юкико долго молчала. Время от времени за окном проезжал грузовик. Я посмотрел в окно, но ничего не разглядел. Только безымянное время и пространство, связывающее ночь и рассвет. «Несколько последних недель я действительно думала, что умру», — сказала Юкико. «Я вовсе не собираюсь угрожать тебе. Это просто факт. Настолько мне было тоскливо и одиноко. Умирать ведь совсем не так страшно. Воля к жизни медленно вытекала из меня, как постепенно выкачиваемый из комнаты воздух. Когда себя так чувствуешь, смерть не кажется чем-то очень значительным. Я даже не думала о детях. Мне и в голову не приходило, что с ними будет, когда я умру. Вот насколько мне было одиноко». «Ты ведь не знал этого, так? Ни разу серьезно об этом не задумался, правда? Что я чувствовала? О чем думала? Что могла сделать?» Я ничего не ответил. Она убрала руку с моей груди и положила ее к себе на колено. «Но, как бы то ни было, я не умерла. Я все еще жива, потому что подумала, что если ты вернешься ко мне, я смогу принять тебя назад». И здесь ни при чем права, справедливость. Может, ты и безнадежный человек, никчемный человек, и вполне можешь снова причинить мне боль. Но сейчас это не важно. Ты ничего не понимаешь. «Очень на то похоже», — сказал я. «И ни о чем не спрашиваешь», — сказала она. Я открыл рот, но слова не шли. Она была права. Я никогда ни о чем ее не спрашивал. Почему? Даже не знаю. «Правда то, что ты начинаешь строить только с сегодняшнего дня», — сказала Юкико. «Или, вернее, мы начинаем. Мы думали, что сделали вместе много, а на самом деле ничего. Жизнь протекала слишком гладко, слишком счастливы мы были. Ты так не думаешь?» Я кивнул. Юкико сложила руки на груди и посмотрела на меня. «Знаешь, у меня раньше тоже были мечты, но где-то по дороге они рассеялись. До того, как я встретила тебя, я убила их, раздавила и вышвырнула прочь, как некий внутренний орган, который больше не нужен и который ты вырвал из своего тела. Не знаю, верно ли я поступила, но иначе тогда я не могла. Иногда мне снится сон, один и тот же, снова и снова. Кто-то несет что-то в обеих руках, подходит ко мне и говорит: «Эй, ты кое-что позабыла». «Я была так счастлива, живя с тобой. Ничего больше не хотела и никогда ни о чем не жалела. Тем не менее, что-то преследует меня. Я просыпаюсь посреди ночи, вся в поту. Меня преследует то, от чего я избавилась. Ты думаешь, только тебя преследует что-то, но ты ошибаешься. Не один ты что-то выбросил, а что-то потерял. Понимаешь, о чем я?» «Думаю, да», — сказал я. «Может, ты вновь сделаешь мне больно. Не знаю, как я тогда отреагирую на это. А может быть, в следующий раз я причиню тебе боль. Никто не может ничего обещать. Ни один из нас. Но я действительно все еще люблю тебя». Я обнял ее и погладил ее волосы. «Юкико», — сказал я, — «давай завтра начнем все заново. Сегодня слишком поздно. Я собираюсь начать правильную жизнь с совершенно нового дня». Юкико смотрела на меня. «Мне кажется, ты так и не спросил меня ни о чем. Я бы хотел начать новую жизнь завтра. Что ты об этом думаешь?» — спросил я. «Думаю, это хорошая мысль», — сказала она с легкой улыбкой. После того, как Юкико ушла в спальню, я долго лежал на диване, глядя в потолок. Самый обычный потолок, ничего особенного. Но я все смотрел и смотрел на него. Время от времени он освещался светом фар проезжающих машин. У меня не было больше иллюзий. Воспоминания о груди Симамото, ее голосе, запахе ее кожи — все поблекло. Перед моими глазами проплыло безучастное лицо Идзуми и ощущение разделявшего нас стекла такси. Я закрыл глаза и подумал о Юкико. Снова и снова я обдумывал ее слова. С закрытыми глазами я прислушивался к движениям внутри моего тела. Я действительно могу измениться. И я должен это сделать. Я думал, что не знаю, достаточно ли у меня сил, чтобы заботиться о Юкико и детях. Никакие видения больше не могли мне помочь, навевая особенные сны. Насколько хватает глаз, пустота есть не более, чем пустота. Прежде я был в этой пустоте и заставил себя приспособиться. И вот теперь я оказался там, откуда начал, и пора уже было привыкнуть к этому. Некому больше навевать мне сны. Теперь мой черед навевать их другим. Вот что мне надо делать. Может, эти сны окажутся бесполезными, но если моя жизнь должна иметь какой-то смысл, то мне пора этим заняться. Возможно. Когда занялась заря, я отказался от попыток уснуть. Накинул на пижаму кардиган, прошлепал на кухню и сделал себе кофе. Сидя за кухонным столом, я смотрел, как с каждой минутой светлеет небо. Как давно не видел я рассвета. На одном краю неба появилась синяя полоса, и как чернила на листе бумаги, медленно расплылась по всему горизонту. Соберите вместе все существующие в мире оттенки синего и выберите самый синий, квинтэссенцию синего. Вот такой это был цвет. Опершись локтями о стол, не думая ни о чем, смотрел я на эту синеву. Но вот показалось над горизонтом солнце, и синеву поглотил обычный солнечный свет. Одинокое облако висело над кладбищем, белоснежное, с четкими краями. Как будто вытравленное, хоть пиши на нем. Новый день начался. Но что этот день принесет, я и понятия не имел. Наверное, отведу детей в сад и пойду плавать. Все как обычно. Я вспомнил бассейн, в котором плавал когда-то, еще в средней школе. Запах внутри, голоса, отражающиеся от потолка. Я был в пике становления кем-то новым. Стоя напротив зеркала, я мог видеть изменения, происходящие в моем теле. В безмолвии ночи я мог поклясться, что слышу звук, с которым растет моя плоть. Я был на пороге облачения в новое «я», на шаг от места, где никогда не бывал. Сидя за кухонным столом, я смотрел на одинокое облако над кладбищем. Оно не сдвинулось ни на дюйм, неподвижное, будто прибитое к месту. Самое время будить дочек. Уже давно рассвело, и им пора вставать. Вот кому-кому... А им был нужен этот новый день, гораздо больше, чем мне. Нужно пойти в их спальню, стащить с них одеяло, положить руки на их теплые тельца и объявить начало нового дня. Вот что мне нужно сделать. Но почему-то я никак не мог встать из-за кухонного стола. Все силы покинули мое тело, как будто кто-то возник за моей спиной и молча выдернул шнур из розетки. Облокотившись на стол, я зарылся лицом в ладони —